Я не знала усталости, просто падала и вставала, продолжая идти. Это все, что осталось мне, прямиком через тернии боль. Ради семьи быть сильной и смелой — это уже в крови, и совестью белой окрасить весь этот мир. Но сильной женщине и сильной маме тоже бывает больно, но никто не знает. Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит. Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит. Боже, плачу, просто слезы, эти слезы хранят внутри. Боже, плачу, просто слезы, эти слезы хранят внутри. Никогда не сдаваться — это стало моим заветом. Я не стану другой и всегда улыбаться, даже если при этом спиной ловишь огонь. Счастливой всецело, каждая хочет быть. Высокую цену за это судьбе платить. Но сильной женщине и сильной маме тоже бывает больно, но никто не знает. Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит. Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит. Тоже плачу, просто слезы, эти слезы хранят внутри. Боже, плачу, просто слезы, эти слезы.